Глава первая. Тишина. Самый подозрительный звук во Вселенной, как бы это парадоксально ни звучало. Когда в космосе тихо, это значит одно из двух. Либо у тебя отказали сенсоры, и ты уже мертв, либо Вселенная набрала воздуха в легкие, чтобы плюнуть тебе в лицо очередным астероидом. Я лежал в своей каюте на борту рассветного странника и слушал эту тишину. Она была густой и вязкой. Но в кои-то веки в ней не было угрозы. Только мерное, едва слышное гудение биореактора где-то в недрах корабля. Корабль спал, как и большинство членов его экипажа. Я повернул голову. Рядом спала Ани. Ее белые волосы разметались по подушке, создавая светящийся ореол вокруг лица. Во сне с нее слетала маска смертоносного убийцы, которую она носила с грацией, недоступной обычным людям. Сейчас она была просто девушкой, уставшей, невероятно красивой и, что самое главное, живой. Я протянул руку, желая коснуться ее щеки, но пальцы замерли в миллиметре от кожи. Моя рука дрожала. Не от волнения, а от слабости. Тело ныло так, словно меня пропустили через камнедробилку, а потом собрали обратно, забыв пару важных болтов. В висках стучало, и каждый удар сердца отдавался в затылке тупой, пульсирующей болью. В ушах стоял тонкий, противный писк, как от неисправного конденсатора. «Влад, ты разваливаешься», — подумал я без особого удивления. «Мы победили на Дета-Крам, мы вырвались из лап культа киборгов, взломали древние шифры и ушли в гипер. Но победа имеет свою цену. Мои ментальные барьеры, которые я так старательно возводил в своей голове, трещали по швам. Я осторожно сполз с кровати. Ноги коснулись холодного пола, и меня качнуло. Пришлось схватиться за стену, чтобы не рухнуть. Стена была теплая и слегка вибрировала под ладонью. Корабль чувствовал меня. «Спи, родная». Беззвучно шепнул я Ане, которая едва заметно нахмурилась во сне, словно почувствовав мое движение. Мне нужно было умыться, просто смыть этот липкий пот и привести мысли в порядок. Холодная вода – лучшее лекарство от экзистенциального кризиса. Я на негнущихся ногах добрел до санузла. Дверь с мягким шипением уехала в стену. Свет здесь был приглушенным, но для моих глаз, привыкших к темноте, он показался ослепительным. Я оперся руками о раковину, тяжело дыша. Вода зашумела, ударяя в металлическую чашу. Я плеснул ледяную струю в лицо, фыркая, отгоняя дурноту. Капли стекали по подбородку, падая вниз. «Соберись, тряпка!» – прохрипел я сам себе. «Ты же герой галактики, черт возьми!» Я поднял глаза к зеркалу и замер. Вода продолжала течь, но я больше не слышал ее шума. Весь мир сузился до прямоугольника отражения. На меня смотрел я. Те же черты лица, та же щетина, тот же шрам над бровью. Но это был не я. Отражение не было усталым. Оно стояло прямо, расправив плечи, скрестив руки на груди. На его губах играла та самая надменная, леденящая душу ухмылка, которую я видел в кошмарах. А глаза... Вместо моих карих глаз на меня смотрели два колодца, наполненных холодным голубым огнем. Вазар. «Глюки», — прошептал я, зажмуриваясь. «Это просто контузия. Кира сказала, что фаерволы держат. Ты заперт в четвертом отсеке». Я открыл глаза. Отражение никуда не делось, оно лишь склонило голову на бок, с интересом изучая меня, как энтомолог изучает жука с оторванной лапкой. «Ты наивен, Волков!» — хмыкнул он. «Я не просто файл, который можно запереть за дверью с паролем 1234. Я архитектор твоего генома. Ты думаешь, стены и коды могут удержать того, кто течет в твоей крови?» «Убирайся из моей головы!» Прорычал я, вцепившись в края раковины так, что металл жалобно скрипнул. «Ты прошлое, я тебя победил». Вазар в зеркале рассмеялся. Беззвучно, но от этого смеха у меня закровоточили десны. «Прошлого?» Он шагнул ближе к стеклу. Его кожа в отражении вдруг стала меняться, темнеть, превращаясь в черный хром. «О нет, дружище, я твое будущее!» Он развел руками. «Посмотри на себя, ты слаб, твоя оболочка трещит, барьеры рухнули на той свалке, когда ты впустил в себя тьму артефакта. Мы теперь переплетены, Влад, твоя душа и мой кот, и, честно говоря, твоя душа — довольно хлипкая конструкция». «Я справлюсь», — выплюнул я. «Ты сдохнешь», — ласково поправил Вазар. «Твое тело разрушится от перегрузки, но я милосерден. Я предлагаю сделку. Отдай контроль добровольно. Перестань сопротивляться. Я починю этот биологический мешок с костями, и мы станем богами». «Пошел ты!» Я набрал в легкие воздуха. «Я не твоя собственность». Лицо Вазара исказилось яростью. Голубой огонь в его глазах вспыхнул сверхновой. «Ты просто оболочка!» — прогремел он. И сделал выпад. Это было невозможно. Зеркала так не работают. Это законы физики, черт возьми. Но отражение Вазара ударило кулаком в стекло изнутри. Зеркало пошло паутиной трещин, но не осыпалось. А потом... Его рука, облаченная в черную дымящуюся перчатку, пробила стекло. Осколки брызнули мне в лицо, но я не почувствовал порезов. Я почувствовал только могильный холод. Призрачная рука вырвалась в реальность и схватила меня за горло. Пальцы сомкнулись на моей трахее стальными тисками. Меня силой притянули к стене и ударили о нее лицом. Ноги оторвались от пола. Я пытался вдохнуть, но кислород не поступал. Я вцепился обеими руками в его призрачную кисть, пытаясь разжать захват. Мои пальцы проходили сквозь дым, но хватка на шее была абсолютно материальной. Ледяной холод проникал под кожу, замораживая вены. Вазар приблизил свое лицо к разбитой раме. Теперь его глаза были прямо напротив моих. «И она уже трещит по швам», — прошептал он. В глазах потемнело, легкие горели огнем. Я чувствовал, как жизнь выдавливается из меня по капле. «А-а-а!» Я подскочил на кровати, жадно глотая воздух. Сердце колотилось о ребра, как птица в клетке. Пот тек по спине ручьями. Я сидел в темноте каюты, судорожно ощупывая свою шею. Никого, никакой руки, никакого разбитого зеркала. «Влад?» Аня проснулась мгновенно. В одну секунду она перешла из режима сна в режим боевой готовности. В ее руке блеснул маленький кинжал, который она всегда прятала под подушкой. Увидев меня, мокрого, дрожащего, с безумными глазами, она отбросила оружие и обняла меня за плечи. «Тише, тише, я здесь. Что случилось? Атака? Псиудар?» Ее голос был полон тревоги. Я чувствовал ее тепло, ее запах. Это была реальность, а не была реальной. Я сделал глубокий вдох, пытаясь унять дрожь в руках. Горло все еще болело, словно меня действительно душили. «Нет», — прохрипел я, с трудом ворочая языком. «Просто кошмар, старые воспоминания». Я врал, и она это знала. Аня отстранилась и посмотрела мне в глаза. Ее золотистые зрачки сузились. Ее эмпатия работала безотказно. Она чувствовала ложь так же ясно, как запах гари. Но она не стала давить. Она просто поцеловала меня в лоб, убирая мокрые волосы с лица. «Ты ледяной», — тихо сказала она. «Ложись, тебе нужно отдохнуть. Мы в безопасности». «Да, конечно». Я лег обратно, но сон ушел безвозвратно. Я смотрел в потолок, а перед глазами стояло то лицо в зеркале. Когда дыхание Ани выровнялось, я снова встал. Мне нужно было убедиться. Я прошел в ванную, включил свет. Зеркало было целым, ни трещинки. Идеально гладкая поверхность. Я подошел вплотную, всматриваясь в свое отражение. Усталое, бледное лицо, мои карие глаза. «Показалось», — выдохнул я с облегчением. И в этот момент на моей шее, там, где я чувствовал хватку призрака, под кожей вздулась черная вена. Она пульсировала, словно по ней текла не кровь, а нефть. Секунда, и она исчезла, растворившись в плоти. Я отшатнулся от зеркала, погасил свет и вышел, чувствуя, как холод в груди становится постоянным. И тогда я ему говорю: «Слушай, приятель, этот суп не горчит, это просто в него упала гайка на 13, это источник железа, а он все равно отказался платить. Люди абсолютно не ценят минеральные добавки». Гюнтер громыхал половником по огромной кастрюле, словно шаман в трансцендентальном экстазе. Кают-компания была наполнена запахами. «Гюнтер, если ты еще раз назовешь болты приправой, я тебя разберу на тостеры!» — лениво пригрозил Семен Аркадьевич, намазывая паштет на хлеб. «Леандра, передай соль, пожалуйста!» «Держите, капитан». Доктор улыбнулась, ее перламутровая кожа сияла в мягком свете ламп. «Влад, ты не ешь, тебе нужны калории для регенерации». Я сидел за столом, гипнотизируя свою тарелку с рагу. Кусок в горло не лез. Каждый звук в помещении казался мне слишком громким. Скрежет вилок о тарелке звучал, как лязг мечей. Смех Киры был похож на звон разбитого стекла. «Я не голоден», — буркнул я, ковыряя вилкой кусок мяса. «Ты бледный, как смерть», — заметила Кира, наклоняясь ко мне через стол. «Может, тебе в медотсек проверить нейрочип?» «Со мной все в порядке», — огрызнулся я и сам испугался резкости своего тона. «Просто голова болит». Аня, сидевшая рядом, положила руку мне на колено под столом. Ее пальцы сжались, предлагая поддержку. Внезапно свет в кают-компании мигнул. «Опять скачки напряжения!» — нахмурился Семен Аркадьевич, глядя на лампу. «Кира, ты же говорила, что починила!» Голос капитана начал замедляться. Он растягивался, становился низким, тягучим, словно старая пленка, которую заживала в магнитофоне. «Починила!» Мир вокруг поплыл. Стены кают-компании загнулись. Лица друзей исказились, превращаясь в гротескные маски. Я схватился за голову. Гул в ушах превратился в рев турбин. «Влад?» Голос Ани прозвучал далеко, словно из другого измерения. А потом заговорил он. На этот раз голос Вазара не был злым или угрожающим. Он звучал довольно, почти ласково, как голос родителя, который видит первые шаги ребенка. «Чувствуешь, Волков, это не болезнь, это не вирус, это метаморфоза». «Нет», — прошептал я, пытаясь встать. Стул с грохотом упал позади меня. Экипаж повскакивал с мест, но я видел их, как размытые пятна. «Твое тело вспоминает, для чего оно было создано». Ты возвращаешься к заводским настройкам, к совершенству. Я посмотрел на свои руки, они дрожали, и вдруг кожа на них начала чернеть. Это была не тень, плоть превращалась в металл, пальцы удлинялись, превращаясь в когти. «Что со мной?» — закричал я, но вместо крика из горла вырвался хрип. «Влад, держи его!» Я видел, как ко мне бежит Леандра, как Семен перепрыгивает через стол. «Оригинальный дизайн требует жертв», — шепнуло эхо в моей голове, и в этом шепоте было столько торжества, что меня затошнило. Ноги отказали. Я рухнул на пол, ударившись плечом. Боль пронзила тело, но она была где-то далеко. Я лежал на боку, глядя, как по полу растекается лужа. Это была кровь. Моя кровь. Но она была черной, густой черной жидкостью. Надо мной склонилось лицо Ани. В ее глазах царил ужас. «Влад, Влад, не уходи! Леандра, реанимацию, быстро!» Свет начал меркнуть. Тьма подступала с краев зрения, сужая мир до крошечной точки. И в этой последней точке света я услышал смех. Началось. Потом все исчезло. Только ровный монотонный писк медицинского монитора в бесконечной темноте. Звук выстрела ударил по ушам, будто кто-то уронил стальной лист на бетонный пол в пустом ангаре. Я посмотрел на дымящийся ствол в своей руке. Это был не мой старый табельный уравнитель и даже не трофейный бластер. Моя рука была закована в черный матовый композит, Пальцы сжались на рукояти так привычно, словно я родился с этим оружием. «Отличный выстрел, командор!» — прошелестел голос в голове, холодный, довольный, мой собственный. Я поднял взгляд. Передо мной на коленях стоял человек в форме имперского флота. Лица я не видел, оно было скрыто мешком. Стандартная процедура казни дезертира. Никаких эмоций, только эффективность. Я шагнул вперед, чтобы проверить пульс. Сапог гулко ударил о палубу. Я протянул руку и сдернул мешок. На меня смотрели остекленевшие глаза Семена Аркадьевича. Его густые усы были слипшимися от крови, а на лице застыло выражение вечного немого укора. «Мы же тебе верили, сынок!» Я отшатнулся, мир качнулся, декорации сменились. Теперь передо мной стояла Кира. Она смеялась, держа в руках гаечный ключ, но из ее груди торчал черный виброклинок. Мой клинок. «Влад!» – прошептала она, и изо рта потекла струйка масла. «Ты починил меня?» «Нет!» — закричал я, пытаясь разжать пальцы, но перчатка не слушалась. Она вросла в кожу. «Я не хотел!» «Слабость!» — выплюнул голос в голове. «Они балласт! Убери их! Очисти сектор!» В зеркале напротив отразился не я. Там стоял Вазар, и он улыбался, поднимая пистолет к моему виску. Я вынырнул из кошмара с таким рывком, что ударился лбом о крышку регенерационной капсулы. Воздух с шипением ворвался в легкие, обжигая горло. Я попытался вдохнуть, но вместо кислорода глотнул вязкой сладковатой жижи. Стекло крышки отъехало в сторону. Меня вывернуло наизнанку прямо на стерильный пол. «Показатели скачут. Пульс 200». Голос Леандры звенел от напряжения. «Держите его!» Чьи-то руки попытались прижать меня обратно к ложементу. Я инстинктивно перехватил запястье и сжал. Раздался хруст. «Влад, отпусти!» Это была Ани. Ее голос дрожал. Я моргнул, прогоняя красную пелену. Медотсек рассветного странника. Стены пульсируют мягким голубым светом. Корабль дышит. Слева Леандра с датападом. Справа Ани, чье запястье я все еще сжимаю. Я отпустил. «Прости», — прохрипел я. Голос был чужим, словно я жевал битое стекло. Приснилось, что я снова на работе. Аня потерла руку. На ее темной коже оставались белые следы от моих пальцев. Она ничего не сказала, только посмотрела на меня своими большими глазами так, будто видела меня насквозь. И то, что она видела, ей явно не нравилось. «Ты был в отключке трое суток». Леандра подлетела ко мне, светя сканером прямо в лицо. Ее перламутровая кожа казалась серой от усталости, под глазами залегли тени. «Твой организм... Влад, это ненормально, даже для тебя». «Я чувствую себя так, будто меня прожевал ксеноморф и выплюнул обратно, потому что я невкусный». Я попытался сесть, свесив ноги с капсулы. Тело болело. Но это была не та добрая мышечная боль после тренировки или драки. Это была ноющая, зудящая боль где-то глубоко под кожей, словно мои кости пытались перестроиться. Я посмотрел на свою грудь и замер. Там, где должны были быть шрамы от ментальной битвы на планете свалки, кожа почернела, она стала твердой. Я коснулся черного пятна на ребрах, оно было холодным и гладким. Я поддел край ногтем, и кусок кожи отвалился. Он упал в металлический лоток для инструментов с отчетливым звоном. Кусок черного композита. «Что за черт?» Я поднял глаза на Леандру. Доктор нервно закусила губу. «Ткани регенерируются аномальной скоростью, но структура клеток меняется. Углеродная решетка уплотняется. Твой ДНК пытается воссоздать защиту». «Это аутоиммунная реакция на слияние с кораблем. Странник пытается тебя починить по своим чертежам». «Это не корабль», — резко перебила Ани. Она стояла чуть в стороне, скрестив руки на груди. «Это отторжение души». Леандра закатила глаза, не отрываясь от приборов. «Ани, мы уже говорили об этом. «Давай оставим мистику для посиделок у костра. У пациента клеточный сбой. Мне нужно стабилизировать его гормональный фон, иначе он превратится в статую». «Ты лечишь симптомы, доктор!» Голос Анни стал жестче. «Вазар не просто память. Это слепок личности, впечатанный в нейросеть корабля и в подсознание Влада. Пока Влад был слаб после боя с технопророком, Вазар попытался вернуть контроль. Тело реагирует на доминирующую волю. Броня – это его кожа. Он пытается вылезти наружу, в буквальном смысле». Я слушал их перепалку, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Оно поднималось горячей волной от живота к горлу. Не мое раздражение. Слишком холодное, слишком высокомерное. «Они спорят, как торговки на базаре. Прикажи им замолчать или заставь», — шепнул голос. «Заткнись», — пробормотал я. «Что?» — одновременно спросили девушки. «Я сказал, хватит», — рявкнул я. В этот момент с полки сорвался тяжелый диагностический модуль и с грохотом врезался в противоположную стену. Лампы мигнули и взорвались дождем искр. Медицинский поднос, стоявший рядом с Леандрой, смялся в комок, словно был сделан из фольги. Тишина, наступившая после грохота, была звенящей. Леандра медленно опустила сканер, глядя на смятый кусок металла. Анни даже не моргнула, ее рука лишь скользнула к рукояти виброклинка на поясе. Я с ужасом смотрел на свои руки, я даже не шевельнул ими. «Пси-выброс», — констатировала Аня ровным голосом. «Класс 3, не меньше. Поздравляю, Влад, твоя ментальная стена рухнула. Теперь твои эмоции могут убивать, буквально». «Я не хотел. Я сжал кулаки, стараясь контролировать дыхание. Оно само...» «Само ничего не происходит». Леандра подошла к шкафу и достала шприц-пистолет. «Тебе нужно успокоительное, лошадиная доза. Иначе ты разнесешь мой медотсек к чертям собачьим. Химия только ослабит его волю». Аня шагнула вперед, преграждая доктору путь. «Если он уснет сейчас под препаратами, Вазар сожрет его разум окончательно. Он проснется, но это будет уже не Влад. Ты хочешь увидеть командора Вазара во плоти, Леандра?» Леандра замерла. Я видел, как дрогнула ее рука с инжектором. Она помнила записи. Помнила, что творил этот человек. «И что ты предлагаешь?» – процедила она. «Танцы с бубном? Молитву древним?» «Пси-ткач!» – коротко бросила Ани. «Кто?» – переспросил я, чувствуя, как голова начинает раскалываться. «Отшельник, мастер ментальных конструктов. Он живет в секторе Омега-9 на дрейфующем астероиде. Он умеет штопать души, разделять переплетенные сознания». «Звучит как бред», — фыркнула Леандра, но шприц опустила. «Сектор Омега-9 — это же дыра, где пропадают корабли». «У нас нет выбора». Аня повернулась ко мне. Ее глаза светились тревогой, которую она так старательно прятала. «Влад, посмотри на свою левую руку». Я посмотрел. Левая кисть выглядела нормально, но когда я попробовал сжать кулак, ощущения были странными. Я не чувствовал прикосновения пальцев к ладони. Я вообще не чувствовал температуру воздуха. Я коснулся левой рукой металлической стойки кровати. Ни холода, ни фактуры, ничего. Я постучал пальцем по стойке. Звук был глухим, твердым, будто камень ударил о металл. «Некроз?» — с надеждой спросила Леандра, подходя ближе. «Нет». Я медленно поднял руку к лицу. Кожа выглядела как кожа, но под ней я чувствовал тяжесть. Чуждую, мертвую тяжесть. Она просто не моя. «Это начинается с конечностей», — тихо сказала Аня. «Потом пойдет к сердцу. Когда дойдет до мозга, процесс станет необратимым. Ты станешь живым оружием, идеальным солдатом, которого так хотела создать империя. Без сомнений, без жалости, без памяти». Я закрыл глаза. В темноте снова мелькнуло лицо Семена Аркадьевича с мешком на голове. «Сколько у нас времени?» – спросил я. «Неделя, может, две, если будешь держать себя в руках и не нервничать», – обнадежила Аня. «Не нервничать?» Я нервно хохотнул. На корабле, который буквально живой, с призраком маньяка в голове и двумя самыми опасными женщинами галактики, которые готовы перегрызть друг другу глотки, отличный план. Я сполз с капсулы окончательно. Ноги дрожали, но держали. Кусок черного металла в лотке звякнул, напоминая о себе. «Леандра, готовь курс на Омега-9!» — скомандовал я, стараясь звучать как капитан, а не как перепуганный пациент. «Ани, найди все, что есть на этого твоего ткача. Если он шарлатан, я лично запихну его в шлюз». «Он не шарлатан». Ани чуть заметно улыбнулась уголками губ. «Но характер у него еще хуже, чем у капитана Семена с похмелья». «Идеально. Я потянулся за своей курткой, висевшей на стуле. Мы поладим». Надевая куртку, я заметил, как левая рука с трудом пролезла в рукав. Она казалась чуть больше правой, чуть грубее. Я посмотрел на свое отражение в темном стекле выключенного монитора. На мгновение мне показалось, что отражение подмигнуло мне левым глазом. «Погоня продолжается», — прошептал я себе под нос, и отражение перестало улыбаться.